Глава 21. Как использовать эту энергию, кроме целительства? О чем он говорит? О другом применении жизненных потоков мне ничего не известно, хотя я посвятил их изучению всю прошлую жизнь. Был, конечно, другой способ. Некоторые умники умудрялись использовать эту магию, чтобы приносить людям вред, а не лечить их. Но вряд ли Кикуока-Горо говорит об этой возможности. «О чем идет речь, Кикуока-сан?» — спросил я. «Эта энергия, Кцураги-сан, несет в себе положительный заряд. И мой учитель, и я часто использовали ее для того, чтобы наши проповедования в храме задевали сердца людей, чтобы культура и мировоззрение, о котором мы рассказываем приходящим в храм, заставляло их проникнуться нашей школой и ее учениями». «Вы сейчас говорите о какой-то силе внушения?» — нахмурился я. «Нет, Кацураги-сан, вовсе нет, но это чем-то похоже на внушение. Я говорю о силе харизмы», — объяснил Кикуока. «Жизненная энергия, о которой мы с вами говорим, может окружать тело использующего ее человека и воздействовать на окружающих, как положительно, так и отрицательно. Можно убедить человека слушать вас, можно заставить его вас ненавидеть. При должном умении, возможно, даже влюбить в себя интересующего вас человека». «Но ведь это манипуляции», — подметил я. «Разве это не обман?» «Это такой же обман, как и все наши слова, Кацураги-сан», — ответил Кикуока. «Я говорю, вы слушаете, потому что вам интересно. Просто жизненные потоки подсказывают, куда и как нужно надавить, чтобы эффект был более заметным. Другими словами, никакого обмана, только харизма». До меня быстро дошло, о чем говорит Кикуока-Горо. Он полагает, что эта способность не имеет ничего общего с целительством, но это не так. Судя по всему, его учитель умел влиять жизненными потоками на голосовые связки, выделение феромонов и прочие процессы в организме, которые способны сделать из человека способного оратора. Это действительно полезное умение. Особенно оно может пригодиться не столько в самом целительстве, сколько при взаимодействии с коллегами и руководством. Кикуока-сан, вы меня заинтересовали. Если вы готовы поделиться со мной информацией о том, как можно использовать эту силу... «Другими словами, вы хотите, чтобы я вас обучал, Кацураги-сан?» перефразировал мою мысль Кикуока-Горо. «Да», — кивнул я, — «мне бы этого хотелось. Если я взгляну на жизненные потоки с другой стороны, это может помочь мне улучшить и другие способности». «Я только за, Кацураги-сан», — улыбнулся старик. «Я преподаю только в своей школе Тандай, и никто из моих учеников не изучает возможности жизненных потоков. Но вы, Кацураги-сан, совсем другой случай. Меня поразило, как легко вы обнаружили место силы. Поскольку вы трудитесь во благо людей, я с радостью расскажу вам о том, что мне известно». «Когда вы готовы начать?» — спросил я. «Да хоть сейчас, Кацураги-сан», — пожал плечами Кикуока. «Я никуда не спешу. Я уже давно отвык спешить куда-то». «Мне бы такое умение. Уже стемнело. А завтра тяжелый день, однако... Эти умения могут пригодиться мне на завтрашнем корпоративе. Возможно, стоит немного задержаться. Ничего страшного, еще разок не досплю. Будет лишний повод порадовать себя хорошим кофе следующим утром». «Я тоже могу провести в храме чуть больше времени, чем планировал, Кикуока-сан», — ответил я. «Давайте начнем». Первые полчаса Кикуока-Горо рассказывал мне о том, как правильно улавливать энергию и пропускать ее через свое тело. Мне эта техника уже была известна, но я не перебивал учителя только ради того, чтобы блеснуть знаниями. После небольшого введения мы провели 2 часа дыхательных тренировок, в которых и скрывалась главная суть новой техники. С помощью правильного ритма дыхания и активации магической энергии в своих нейронах организм настраивался на тот или иной спектр харизмы. Этим вечером Кикуока объяснил мне саму основу, как нравится людям. Что ж, скоро я опробую это на практике. Была бы у меня такая возможность месяц назад, я бы сразу заглянул к семье Кондо. Сразу все проблемы были бы решены. Хотя инцидент с ними был вовсе не по той причине, что я им не нравлюсь. Им банально нужно было освободить ставку, и неважно, кто пойдет от их карающей руки. «Благодарю вас, Кикуока-сан», — поклонился я, когда мы закончили. «Это было очень полезно». «Заглядывайте, как будет время, Кацураги-сан. Я всегда буду рад вашей компании», — улыбнулся старик. «У вас очень приятная аура. Вы словно ходячий источник жизненной энергии. Даже в моем учителе не было такого запаса». Я попрощался с Кикуока и Гору и отправился домой. В своей съемной квартире я оказался ближе к 2 часам ночи. Получилось относительно быстро. Я боялся, что вернусь домой уже к утру. Проспав всего лишь 5 часов, я проснулся более-менее бодрым. Двойной эспрессо в кофейне под моей квартирой довел мое состояние до идеала. Вот и наступила пятница. Впереди короткий рабочий день, после которого все рванут готовиться к предстоящему корпоративу. Честно говоря, на меня даже поход в караоке с коллегами произвел впечатление. Интересно, какие праздники устраивает сам генеральный директор корпорации Ямамото? «Доброе утро, Кацураги-сан!» — поприветствовала меня Огава-хана. «Вас с утра уже искал один мужчина, только я не поняла, кто это был, пациент или ваш знакомый». «Доброе утро, Огава-сан!» — кивнул я. «Мужчина? Как он выглядел?» «Худой, ухоженный, в строгом костюме. Красавчик, одним словом», — улыбнулась медсестра. «Судя по всему, он из корпорации». «Интересно, кто это мог быть?» «Любопытно». «Когда он ушел?» — спросил я. «Буквально 10 минут назад, но вы его не ищите. Он не представился, однако сказал, что зайдет к вам позже», — объяснила Огава. Я приступил к приему, и после череды уже знакомых мне пациентов, которые явились на контрольную явку или для закрытия больничного листа, в кабинете появился новый больной. Молодая женщина присела напротив меня и сразу же заявила. «Я слышала много лестных отзывов о вас, Кацураги-сан, но сразу предупрежу, если у вас не получится поставить мне правильный диагноз, ничего страшного. Мне уже очень давно никто не может помочь». «Вот это я понимаю, начало консультации. Некоторые пациенты очень хорошо умеют нагнетать интригу». «Подождите, пожалуйста, Мицуда-сан», — попросил я, прочитав в электронной карте ее фамилию. «Расскажите по порядку, что конкретно вас беспокоит, от начала и до конца». «Все беспокоит, Кацураги-сан», — эмоционально воскликнула женщина. «Мне едва исполнилось 30, а организм уже разваливается. Я уже не знаю, что делать. Работать с такими проблемами просто невозможно». Мицуда опять ушла не в ту степь. Активно жестикулируя, она рассказывала о том, как у нее все болит, но не переходила к конкретике. Я решил не тратить время и включил анализ. Бегло осмотрев ее организм, не нашел ничего серьезного. Там было всего понемножку. Хронический гастрит, хронический панкреатит, стандартный набор, который есть чуть ли не у каждого первого. «Мицуда-сан, остановитесь», — велел я, когда женщина перешла к рассказам о том, что уже точно отношения к ее здоровью не имеет. «Скажите мне четко и понятно, что вас беспокоит в данный момент». «В данный момент болит голова», — воскликнула женщина. «Раскалывается, причем невыносимо, но больше всего меня мучают боли в животе». «Так, отлично, мы перешли в верное русло», — кивнул я. «Подробнее, пожалуйста, о животе, Мицуда-сан. Что с ним не так? Покажите точку, где появляются боли, и опишите их». «Иногда бывают по всему животу», — объяснила женщина. «Но чаще всего вот здесь, слева». Мицуда указала на левое подреберье, а затем провела рукой, очертив линию до спины. «И в спину отдает», — добавила она. «А боли, ну, тупые, распирающие. Все время возникает чувство, что внутри меня что-то разбухает. Иногда покалывает, жжет, как кипятком. А уж отрыжка с изжогой замучили, словами не описать». Судя по рассмотренным мною желудку и поджелудочной, с ними все было относительно неплохо. На всякий случай я даже осмотрел брюшные артерии, чтобы не пропустить стеноз, который я обнаружил у брата моего прошлого наставника. Но нет, признаков ишемического панкреатита тут отродясь не было. Что-то мне подсказывает, что проблему стоит искать вовсе не в животе. «Мицуда-сан, А расскажите, пожалуйста, подробнее, как проходит ваш обычный день? Каково ваше эмоциональное состояние в последнее время?» — поинтересовался я. «Как может проходить мой день, Кацураги-сан?» — пожала плечами Мицуда. «Я почти весь день на работе. График у меня очень напряженный, нервотрепки много. Хоть наш директор и очень лояльный человек, но работой заваливает ой-ой как». «А в каком отделе вы работаете, Мицуда-сан?» «В офисе отдела маркетинга», — ответила она. «Ага, 40-е этажи. Значит, Мицуда работает вместе с Тошибой Гото под руководством уже знакомого мне Акито Такихиро. Акито-сан показался мне приятным мужчиной. Вряд ли он настолько сильно изматывает своих сотрудников. Кстати, как интересно она попала ко мне на прием. Я ведь отвечаю за второй десяток этажей. А, точно. В связи с уходом Нагата Джиро его клиентов рассортировывают по всем терапевтам. Ставка терапевта 4-го ранга до сих пор свободна. Мицуда-сан, не сочтите за излишнее любопытство, но как обстоят дела с вашей личной жизнью? Семья, дети, молодой человек?» — спросил я. «Вы хотите сказать, что эти проблемы у меня из-за отсутствия половой жизни, Кацураги-сан?» — разозлилась Мицуда. «Так и думал, что она поймет меня превратно. Эмоциональная особа. В этом и заключается ее главная проблема. Судя по выражению лица пациентки, эта консультация могла закончиться в любой момент. Похоже, к этой теме до меня переходили уже многие врачи. Но я хочу довести дело до конца, иначе она будет годами, если не десятилетиями, страдать от перечисленных симптомов». «Ну что, Кикоока-сан, пора использовать то, чему вы меня обучили?» Я сделал глубокий вдох и, медленно вдыхая, активировал харизму. Кожу начало покалывать. Поры открылись, а из них начали выделяться феромоны, благодаря которым Мицуда должна начать доверять мне. «Мицуда-сан, я ведь хочу вам помочь», — объяснил я. «Не спешите с выводами. Вот увидите, к концу этой консультации мы доберемся до сути проблемы». «Но я...» Женщина замолчала. Она посмотрела на меня так, будто увидела впервые. Кажется, мой трюк начал работать. «Но я боюсь, что у меня какое-то серьезное заболевание, Кацураги-сан. Рак или что-то другое. У меня отец умер от рака поджелудочной железы. Вы не представляете, как он мучился. Мне приходилось наблюдать за тем, как он угасает. Я все время за ним ухаживала, поэтому вся эта картина постоянно была перед моими глазами. Она и сейчас у меня перед глазами». Мицуда не сдержала слез и прикрыла лицо руками. А вот и одна из причин. Сильная психологическая травма, которая выросла в ипохондрию. Постоянный стресс на работе и переживания из-за своего здоровья привели к неврозу. И дело не только в нем. Стресс сам по себе портит желудок. Если Мицуда продолжит существовать в таком состоянии, она гарантированно доведет себя до язвенной болезни. «Мицуда-сан, позвольте мне объяснить, что на самом деле с вами происходит», — предложил я. «Угу», — закивала женщина, утирая слезы платком. «Мы с вами пройдем дополнительные обследования, гастроскопию, УЗИ брюшной полости и множество анализов крови. Но я заранее могу сказать вам, что там будет все нормально. Проблема не в желудке и не в поджелудочной. Она в вашей нервной системе». «В смысле?» — громко шмыгнув носом, спросила она. «Я думаю, для вас не будет открытием, если я скажу, что вы живете в постоянном стрессе. Плаксивость, перепады настроения. Это началось после смерти вашего отца, правильно я понимаю?» «Приблизительно», — согласилась женщина. «Да». «Все эти симптомы — боли в желудке, изжога, головные боли, тревожность — все это признаки невроза, а в данном случае — гастроневроза. Наша нервная система очень хорошо умеет сообщать нам о том, что с нашей жизнью что-то не так. У кого-то это проявляется повышенным давлением, у кого-то болями в животе. Вариантов множество. И так может проявляться не только невроз, но и депрессия. Вы слышали когда-нибудь о маскированной депрессии?» «Нет», — замотала головой Мицуда, внимательно слушая каждое мое слово. «Маскированная от слова «маска». Бывает даже такое, что человек живет спокойно, и его эмоциональное состояние в полном порядке. Он ни за что не пожалуется на свое психологическое состояние. Однако у него, к примеру, будет болеть живот. Вот именно так и может проявлять себя маскированная депрессия. «Боже, а как же тогда отличить все эти неврозы от настоящих заболеваний?» — испугалась Мицуда. Сначала пациент подробно обследуется, и если никаких отклонений по анализам и результатам инструментальных исследований не обнаруживается, он направляется на консультацию психотерапевта. «А мне тоже придется идти к психотерапевту?» — напряглась Мицуда. «Я очень вам это рекомендую», — кивнул я. «Не переживайте, главная задача — не напичкать вас таблетками, а провести когнитивно-поведенческую терапию. Специалист будет разговаривать с вами и выполнять разного рода упражнения для того, чтобы докопаться до причины невроза. А затем нужно будет обучить ваш мозг не реагировать стрессом на любую ситуацию. И жизнь станет комфортнее, Мицуда-сан, я уверяю вас». «Я поняла, Кацураги-сан», — кивнула женщина. «Думаю, вы правы, но кое-что у меня в голове все равно не укладывается. Каким образом мои переживания могут влиять на внутренние органы?» «О, Мицуда-сан, множеством способов. И главный инструмент, которым ваша психика, так сказать, ковыряет внутренние органы, это вегетативная нервная система». «А это еще что такое?» — вскинула брови Мицуда. «Это та часть нашей нервной системы, которая регулирует работу внутренних органов», — объяснил я. «Обычно, когда мы в покое, наше пищеварение стимулирует парасимпатика, одна из частей этой системы. Но в вашем случае все наоборот. Вы постоянно держите в тонусе симпатику, ту часть вегетативной нервной системы, которая отвечает за стрессовые ситуации. Отсюда и проблема с пищеварением. Мы не должны переваривать пищу, когда вокруг опасность. Такими нас создала природа». «Все, Кацураги-сан, вопросов у меня больше нет», — сказала Мицуда и даже улыбнулась. «Спасибо вам большое. До вас мне никто даже не пытался объяснить, что происходит в моем организме». «Ничего страшного там не происходит, не переживайте», — успокоил ее я. «Проблема неприятная, и решается она достаточно долго. Но если вы будете соблюдать все рекомендации психотерапевта, в течение ближайших месяцев или полугода все пройдет». Я записал Мицуда к нашему психотерапевту, а после довел прием до конца. Время уже близилось к 3 часам дня. Поскольку пятницу сделали сокращенным днем, я хотел пораньше уйти с работы, чтобы переодеться и привести себя в порядок после бессонной ночи. Не хотелось идти на корпоратив в неопрятном виде. Однако сразу после приема в мой кабинет вошли сразу 2 человека, подходивших под описание Огавы Ханы. Красивые мужчины в черных костюмах. Оба — сотрудники корпорации Ямамото Фарм. И оба были мне хорошо знакомы. Первым был Тошиба Гото, один из приближенных людей Акита Такехиро, второй — Фурухата Кадзуя, член влиятельной семьи Фурухата, которому я диагностировал рак легкого, а после он отплатил мне своевременным предупреждением об интригах семьи Кондо. «Фурухата-сан, Тошиба-сан, я поклонился вошедшим сотрудникам. Не ожидал увидеть вас вдвоем». «Вот, Кацураги-сан», — Агава кивнула в сторону Фурухаты. «Этот господин искал вас утром. Я не буду вам мешать. Если понадоблюсь, я у старшей сестры». Огава-хана покинула кабинет, оставив меня наедине со старыми знакомыми. «Добрый день, Кацураги-сан», — поприветствовал меня Фурухата Кадзе. «Мы с Тошиба-сан дружим, поэтому можете спокойно разговаривать на любые темы. Для нас все темы общие». «Вот как?» — удивился я. «Значит, семья Фурухата настолько тесно дружит с Акитай-сан и его подчиненными?» «Да, мы стараемся держаться друг друга очень давно», — подтвердил мою догадку Фурухата. «У нас есть к вам разговор, но пусть для начала Тошиба-сан озвучит свои мысли». Тошиба Гото низко поклонился мне и произнес. «Благодарю вас, Кацураги-сан, вы очень помогли моей девушке». «Девушке?» — удивился я. «О ком речь?» «Мицуда Ризи», — сказал Тошиба. «Она была у вас сегодня на приеме». «А, так Мицуда-сан не только ваша коллега», — улыбнулся я. «Интересно. А у вас нет запретов на отношения между сотрудниками?» «Вовсе нет. В Ямамото Фарм это даже приветствуется», — ответил Тошиба. «Странная тенденция», — усмехнулся я. «А в нашей клинике за это чуть ли не увольняют. Но, Тошиба-сан, я пока ничем не помог Мицуда-сан. Я лишь направил ее к нужному специалисту». «Между нами говоря, Кацураги-сан, вы себе представить не можете, как сильно она меня извела», — — вздохнул Тошиба. «Я давно понял, что ей нужно подлечить нервы. Она сильно себя измотала. Но она никого не слушала, ни меня, ни других врачей. Нам очень повезло, что Мицуда-сан записали именно к вам». «Пользуясь случаем, хочу уточнить», — произнес я. «Акита-сан действительно так сильно заваливает вас работой? Мицуда-сан не помешало бы немного разгрузить себя. Может, стоит с ним поговорить?» «Что вы, Кацураги-сан?» — воскликнул Тошибагото. «Акита Такихиро — золото, а не начальник. У нас, как и у всех, бывают переработки, но не часто. Мицуда сама себя загнала. Все уходят домой, а она остается. Работает, честно говоря, непонятно над чем». «Видимо, так она уходила от негативных мыслей», — заключил я. «Обратите на это внимание, Тошиба-сан. Ей правда нужен отдых». «Обязательно, Кацураги-сан. Я позабочусь о ней». Еще раз поклонился Тошиба. «Спасибо вам». «Фурухата-сан», — я перевел взгляд на Кадзую. «А как вы себя чувствуете? Реабилитация проходит успешно?» «Я уже на работу вышел», — улыбнулся Фурухата. «Хоть после операции прошел всего месяц, но я уже даже одышки не чувствую. Странно, ко всему привыкает человек. Даже жить с половиной легкого». «Второе легкое у вас здорово, Фурухата-сан. Берегите его», — посоветовал я. «Теперь-то уж точно буду», — кивнул Фурухата. «Я даже курить бросил. Только вот этого господина никак не могу отучить от этой привычки». Кадзе указал на Тошибу. «Что, Тошиба-кун, тоже хочешь на операционном столе побывать?» «Отстаньте, Фурухата-сан. У меня, может быть, тоже невроз», — отмахнулся Тошиба-гото. Оба мужчины громко рассмеялись. Видимо, они действительно близкие друзья, раз Тошиба-гото так вольно разговаривает с представителем знатного семейства. «Но я пришел поговорить о другом, Кацураги-сан», — сказал Фурухата Кадзуя. «Вы сегодня собираетесь посетить наш корпоратив?» «Да, Фурухата-сан, я уже давно запланировал этот вечер. Не терпится посмотреть, как умеют отдыхать сотрудники Ямамото Фарм. Может, мне есть чему у вас поучиться?» — усмехнулся я. Фурухата Кадзуя резко посерьезнел. «Я очень не советую вам приходить туда, Кацураги-сан», — заявил он. «Что?» — удивился я. «Почему это?» «Кое-кто готовит вам теплую встречу», — предупредил Фурухата.